Что там за шум? Какой шум? Там кто-то стул опрокинул. Нет, я ничего не слыхала. В туалетной комнате кто-то есть? А кто там может быть? Я не знаю, я только что вошел, хотел у вас спросить. Кто-кто? Там, вероятно, Сюзанна убирает. Как Сюзанна убирает? Когда вы только что мне сказали, что она прошла к себе. Да, она прошла к себе, может быть, туда, я не знаю. Да, если Сюзанна, что ж вы так взволнованы? Ах, я взволнована. Да, взволнованы. Да? Из-за моей камеристки. Вот это я не знаю, из-за камеристки или нет, но вы смущены, это мне очевидно. А по-моему, эта девушка, несомненно и очевидно, смущает вас. И ваши мысли заняты ей гораздо больше, чем мной. Мои мысли заняты ей настолько сильно, что я хотел бы видеть ее немедленно. А я вполне допускаю, что вы хотите часто ее видеть. Но уж ваше подозрение имеет так мало под собой оснований. Тем легче их будет рассеять. Сюзанна! Она раздета! Появляется Сюзанна, граф и графиня ее не замечают. Она раздета, граф! Разве можно так врываться к женщине? Она примеряла платье, которое я дарю ей к свадьбе. Услыхала ваш голос и убежала. Переодевается? Да. Выйти не может? Нет. Но отвечать-то может? Нет. Ах, нет. Сюзанна, я вам приказываю, выходите немедленно. Сюзанна! Приказываю немедленно, выходите. Я запрещаю вам отвечать. Неслыханное тиранство. В любом другом месте я была бы бессильна вам помешать. Но я надеюсь, что в моей комнате... Ла-ла-ла-ла-ла-ла. А я надеюсь немедленно узнать, что за таинственная Сюзанна находится в туалетной. Но я понимаю, просить у вас ключ совершенно бессмысленно, но выломать эту легкую дверь мне лично ничего не стоит. Эй, ко мне сюда, граф! Быстро! Кто-нибудь! Ко мне сюда! По одному подозрению взывать слуг, мы же опозорим себя в глазах всего замка. Правый, правый, правый. Я и один легко с этим справлюсь. Руку! В таком пустяке вы мне не откажете? О, нет, граф, я ни в чем не смею вам противоречить. Боже мой, чуть было не забыл запереть дверь на женскую половину. Ой, непоправимая оплошность. Дверь заперта? Вот теперь вы будете абсолютно чисты. Руку! Ну, а та, Сюзанна, пусть подождет. И самым слабым наказанием для нее... Сказать по совести, граф, все это... До того возмутительно! Ну? Граф уводит графиню, Сюзанна подбегает к дверям туалетной комнаты. Киломино! Киломино, выходите, это я, Сюзанна! Сюзон, какое ужасное происшествие! Киломино, уходите, у нас нет ни минуты времени! Куда уходить? Ой, я не знаю, ну уходите куда-нибудь! Ну куда, если некуда? Да ведь после того, что случилось, он же вас в порошок сотрёт, ну, и мы погибнем. Ну, бегите к Фигаро и все ему расскажите. Окно в сад, одну-две клумбы придется испортить. Что вы? Целый этаж, это немыслимо, вы расшибетесь. Сюзан, с дороги дорого время, Сюзан. Нет, нет. Сюзан. Керубино. Сюзан. Керубино. Сюзан. Этот поцелуй принесет тебе счастье. Керубино. Пылающую бездну, и туда прыгнул бы я, лишь бы ничем не повредить моей крестной маме. Керубино! Керубино! Ах, сорванец. Ну, граф, теперь вы можете делать все, что вам заблагорассудится, а уж я как воды в рот наберу. Графиня? Да. Так, прежде чем выломать эту дверь, я очень прошу вас, ну вы подумайте о последствиях. Ах. Откройте-ка дверь сами. Ах. Так. Ах, граф! Граф, неужели вы могли подумать, что я... Что бы вы мне сейчас не говорили? Что я забыть свой долг, что я способна... Я все равно увижу, кто прячется в туалетной. Хорошо, вы увидите... Но только вы слушайте меня спокойно. А, значит, там не Сюзанна. Дело в том, что этот человек вам совершенно не опасен. Так. Мы придумали одну шутку, очень невинную, я вам клянусь. Вы мне клянетесь? Я клянусь, что и он, и я. Он и я. Мы были далеки от мысли вас оскорбить. Мужчина. Мальчик. Мальчик? Мальчик. что? Ой, Боже, милосердный, я говорите, не могу. Говорите. Боже, помоги мне. Я убью его. Я не могу этого сказать. Я убью его. Маленькая керубина. Паш! Ну, подлец. Граф. Граф, вы так отойди разгневаны, что я трепещу за него. Отойдите от двери! Не отдавайте! Отойдите от двери! Я краснову подозрению! Отойдите от двери! Тот беспорядок в его одежде, который вы заметите! Беспорядок в одежде? Да. Он хотел нарядиться женщиной. Да. Он в одной курточке. Да. Рукава засучены. Шея голая. Шея голая. Ой. О. Шея голая. Хотели остаться с ним в этой комнате. Нет. Недостойная супруга. Ну, вы останетесь в ней. Надолго. Но прежде я хотел бы выгнать отсюда наглеца, но уж так выгнать, чтобы он больше никогда на глаза ко мне не попадался. Пощадите ребенка! Встань!